Глава 12. Воскресенье. День. От лица Светланы. Массажист. Как же мне надоели эти вечно ворчащие клиентки. Напряженный график, а самое главное – отсутствие выходных. Сегодня воскресенье, некоторые гуляют, ходят на свидания, а мне приходится работать. Третью неделю. Ни единого выходного. И я так больше не могу. Устала. Слава богу, по воскресеньям только 3-4 записи, а то бы я этих недовольных женщин разорвала бы в мелкие клочья. А главное, слов каких умных нахватались. «Милочка, мне вот тут не дает покоя дельтовидная мышца, и затылочно-лобное что-то пошаливает». Вот так и хочется ей сказать. «Ты, старая вешалка, ты хоть знаешь, где эти мышцы находятся?» Так бы и двинула по дельтовидной, потом по затылочно-лобной и в конце по тазобедренной. Хотя последней в природе не существует, согласна. Но я бы придумала еще и не такое, чтобы этих взорвавшихся старых кошелок на место поставить. Как они мне надоели, вот, ну, честное слово. А ведь не денешься никуда. Слава богу, это последняя на сегодня. Лежит и даже не жужжит, видимо. Поняла, что настроение у меня сегодня на нуле. Все. Больше не могу с таким графиком. Завтра пойду к начальству, пусть ищут мне напарницу. Хотя им сейчас не до меня с этими рейдерами. Слава богу, меня пронесло к бизнесменам ходить. Хотя девчонки все приезжают с утра на машинах, очень довольные. Но я пока не хочу никаких лишних волнений. Не хватало еще в логово какому-нибудь мафиози местного разлива попасть. И что это за мужики пошли, скажите на милость? На беззащитных женщин накинулись. Время до обеда пролетело незаметно. Хотя за работой я всегда забываю посмотреть на часы. В салоне тишина. Только я, Велена, трудящаяся над чьим-то вечерним макияжем, и Катюшка, которая 2 дня промучилась зубом, а сегодня вышла на смену вместо Маши. Видимо, наша Машуля вчера крепко погуляла и подцепила себе красавчика. Черт, забыла, как его фамилия. Но, скорее всего, впечатлил, раз сегодня даже не звонит. «Ты уже закончила?» Высунулась Велена из своего кабинета, когда я вышла в зал. «Да, на сегодня хватит», вздохнула. «Такими темпами я скоро кони двину». «Светик, ну ты что?» отозвалась Катюшка из-за ресепшена. «Мы без тебя никуда». «Больше не могу». Я села на парикмахерское кресло. «Ни ног, ни рук не чувствую». «Тебе нужно отдохнуть». Катюша подошла ко мне и аккуратно присела на соседнее место. «Хочешь, сделаю тебе маникюр?» «Не хочу». «А может, супермакияж?» крикнула из-за своего кабинета Велена. «Девочки, хочу домой и спать». Встала с кресла и направилась к себе за вещами. «А кто сегодня дежурит?» «Вообще-то Велена», — ответила Катя. «Но она попросила подежурить вместо нее, так как у нее свидание очередное». Уже шепотом закончила девушка. «Понятно», — вздохнула в очередной раз, в глубине души завидуя чужому счастью. «Ладно, я домой, до завтра. Ванну с морской солью, бокал красного вина и здоровый сон», крикнула Велена из кабинета. «Завтра будешь как новенькая». «Хоть бы точно кони до завтра не двинуть», пробубнила себе под нос, выходя из салона. День выдался по-летнему теплый, и я решила все-таки прогуляться. Хотя мой внутренний голос, вкупе с моей усталостью, в один голос кричали, что надо ехать на маршрутке. «К черту общественный транспорт, хоть воздухом нормально подышу, а то и так целыми днями в помещении». Перед пешеходным перекрестком у меня зазвонил телефон. На экране высветилась надпись «Брат». «Привет, сеструха!» Услышала я родной голос. «И тебе привет!» Покосилась на светофор. Загорелся зеленый свет, и я шагнула на тротуар. «Ты не могла бы...» Дослушать я не успела, так как услышала визг тормозов и резкую боль в ноге, после чего упала на асфальт, больно ударившись бедром, так и не поняв, что же произошло за эти несколько секунд. Телефон выпал из рук и с треском упал рядом со мной. Экран потух, и по нему пошла мелкая паутинка. «Да куча сойдет», — вздохнула я, застонав, и начала искать рукой свою сумочку. Хлопнула дверь автомобиля, и на уровне моих глаз появились мужские ноги в черных, начищенных до блеска туфлях. «Девушка, ради бога, извините». Мужчина присел на корточки, а я подняла глаза, уже готовая выпалить на него все, что думаю, и осеклась. «Мать честная, Вот это красавец. Сильно ушиблись. Он прикоснулся к моей лодыжке, а меня даже через джинсы обожгло током. «Не притрагивайся ко мне», — закричала я, отползая к бордюру. «Что с вами, девушка?» Мужчина передвинулся поближе, заглядывая мне в глаза. «В тюрьму его!» — закричал кто-то за моей спиной. «Понавыдают права, а ездить так и не научатся», — вопил мужской голос. «Вызовите полицию!» — верещала какая-то старушка. «Это ж надо! Девушку сбил прямо на пешеходном перекрестке!» «Ни стыда, ни совести! Надоели уже эти автомобилисты! Молчать?» — закричал мужчина, выпрямившись во весь рост. «Думаю, мы сами разберемся. Всем спасибо за внимание», — сказал он громко, и граждане, продолжая правда возмущаться, начали расходиться. Он снова присел. «Давайте я вас отвезу в больницу, чтобы помощь оказали». «Себе окажи». Меня переполняло возмущение. «А еще мозги новые купи. И очки, чтобы цвета различать». «Хамить завязывай», — сказал он довольно грубо и нахмурился. «Виноват, я уже извинился. Садись в машину, в больницу отвезу». Он встал и направился к своему транспортному средству. «Я долго буду ждать?» «Вот ведь нахал какой выискался, еще и командует. Ну, я тебе сейчас покажу». Попытавшись встать на ногу, я громко застонала и снова плюхнулась на бордюр. «Не могу. Ты мне, кажется, ногу сломал». «Да что за день сегодня такой?» Мужчина подошел, перекинул мою сумочку через плечо, а потом взял меня на руки и понес к машине. Поставив аккуратно возле передней двери, открыл заднюю и помог мне удобно расположиться. Сам сел за руль и тронулся. Правда, теперь уже на зеленый свет. «Сильно болит?» – спросил, глядя в зеркало заднего вида. «Умеренно», – буркнула в ответ. «Тебя не учили ездить по правилам?» «Давай не будем». Он провел ладонью по лицу. «День сегодня какой-то дурацкий, с самого утра не заладился». По телефону заговорился, притормозить вовремя не успел. «Еще и по телефону за рулем разговаривает?» Я хлопнула в ладоши. «Отлично! Сначала тетки, неуравновешенные со своими мышцами, потом ты с моей ногой, еще и телефон разбился, а день только в самом разгаре. Боюсь представить, чем он закончится. Может, сразу в морг?» Даже в зеркале я четко видела, как брови мужчины поползли вверх, а глаза округлились. «Чего?» Только и мог произнести. «Ничего», кивнула я вперед головой. «На дорогу смотри, а то, чувствую, сейчас мне напарницу найдешь». «Деточка, у тебя точно с головой все в порядке?» «У меня, да, а вот у тебя, похоже, не очень». «Чокнутая», усмехнулся водитель, кивая головой. «Зовут-то тебя как, попутчица?» «Света», тихо ответила я, глядя в окно. «А меня Валерий. Будем знакомы. Хотя я теперь уж и не знаю, Светик, куда вести тебя. То ли в травматологию, то ли сразу в психиатрию». Он засмеялся, а я решила помолчать и подумать. Все-таки он красивый, хоть и хмурится, а также пытается всех строить. И голос такой бархатный. Так и хочется, чтобы на ушко прошептал какие-нибудь приятные слова. «Так, стоп. Куда это меня занесло? Я, наверное, при падении не только бедром стукнулась, но и головой, раз такие глупости в мозгах у меня завелись». Тем временем мы подъехали к областной больнице. Валерий помог мне выйти, а потом на руках понес, правда, в травматологию, а не в психиатрию, как предлагал. А я обняла его за шею, чувствуя себя на 10-м небе от счастья. Под рубашкой чувствовалась игра мышц, да и сил в нем ох как много. Приятный мужской парфюм, темно-карие глаза совсем рядом, гладко выбритое лицо, по которому хочется провести ладонью, опять меня заносит. Рентген сделали быстро, благо Валера заплатил, и уже через 20 минут я сидела в кабинете травматолога с готовым снимком. «Ну-с, милочка, посмотрим». Так бы и прибил этого врача с его ехидной улыбкой и бесконечной милочкой. Что ж за день сегодня такой? «Переломов не вижу, это хорошо. Растяжение голеностопа, но все равно придется накладывать гипс». «Нет», — закричала я, — «только не это». «Милочка, опять эта ехидная улыбка. Что же вы так бурно реагируете? Я всего лишь предложил один из вариантов». «А другие есть?» – поинтересовалась, глядя прямо ему в глаза. «Можно тугую повязку?» – кивнул доктор, глядя на Валеру. Но нога должна быть в покое. Плюс еще примочки на ночь. Справитесь?» «Да», — ответил вместо меня мой временный попутчик, а я удивленно на него посмотрела. «Если надо, стану ее личным водителем на время болезни. Лучше бы предложил на всю жизнь. Что за мужчины пошли? Ну ничего, красавчик. Я из тебя все соки выпью, пока буду болеть. Так сказать, заплатишь сполна за свои грехи». Вся процедура заняла около 10 минут, и вот я уже хромаю рядом со своим спутником, кривясь от боли, наступая на перевязанную ногу. Он не выдержал первым. Вручив мне мою сумку и босоножку, которая не налазила на больную ногу, снова взял меня на руки. «А то мы так и до завтра не дойдем до моей машины». Подмигнул мне, а я расцвела. «То ли еще будет, дорогой?» Валера припарковался прямо возле моего подъезда. И тут, как назло, на лавочке сидит весь наш дворовый женсовет в полном составе, во главе с моей горячо любимой соседкой Галиной Ивановной, главной сплетницей нашего двора. Валера открыл мне дверь, помог снова выйти и подхватил на руки. По-моему, он уже даже кайф начал получать, нося меня таким образом. В одной руке я держала сумку, а во второй – свою босоножку, которая при каждом шаге ударялась о спину мужчине. «Светочка, золотце!» – запричитала соседка, хлопнув в ладоши и округлив глаза. «Что случилось, деточка?» «Закончится это когда-нибудь? Бесконечные милочки, деточки, солнышки?» «Это какой-то форменный дурдом, ей-богу!» «Производственная травма, бабуля!» Ответил вместо меня Валера, я улыбнулась, а Галина Ивановна пошла пятнами, потому что она терпеть не могла, когда ее называли бабулей. «А вы кто, молодой человек?» Старушенция прищурилась, всем своим видом показывая, что готова идти в атаку. «А я?» – начал отвечать мужчина, придерживая дверь ногой. «Скорая медицинская помощь. Помогаю красивым девушкам в трудную минуту. На старушек моя помощь не распространяется». И закрыл дверь, правда, вопли с улицы были слышны еще долго, чем вызвали у меня улыбку. Возле квартиры я полезла в сумку за ключами. Валера держал меня на руках, не отпуская. Я открыла дверь, и он бочком зашел в темную прихожую. Не успела я включить свет, как услышала злобное «рррррр», после чего мужчина начал дергать ногой и крутиться. «Да что за черт?» – выругался он, пытаясь посмотреть вниз. При этом моя голова чуть не соприкоснулась с полкой, благо я успела свою драгоценную часть тела втянуть. Пострадало плечо, и я завыла. «Лупик! Фу!» – закричала, начиная понимать, что происходит. «Кто?» Валера, подняв голову, посмотрел на меня. А я, наконец, включила свет. «Собака моя!» – вздохнула. В этот момент мопс отбежал в комнату, остановился на пороге и начал лаять. «Фу!» – я сказала. Снова прикрикнула. «Твою мать!» Мужчина поставил меня возле стены, а сам посмотрел на свою ногу. На штанине дорогих брюк не хватало куска ткани, который в данный момент лежал прямо перед псом. «Я его убью! 1000 баксов! Новый костюм! И как, скажи на милость, я теперь поеду навстречу?» Он уставился на меня. «Ну чего ты орешь?» Я заскакала на одной ноге в комнату и плюхнулась на диван. Мужчина прошел следом под грозный рык мопса. «Если бы ты не наехал на меня, сейчас бы ничего не произошло, и твой дорогущий костюм остался бы целым. И не хватает всего одного кусочка, никто в темноте и не заметит». «Ладно, забыли». Пес зарычал на моего гостя. «Даже не думай», – погрозил ему пальцем Валера, на что пес звонко залаял. Мужчина вернулся в коридор, разулся и снова вернулся в комнату. «Что ж, как я и обещал, на сегодня буду твоей личной медсестрой, домработницей и...» Он подмигнул мне, а я чуть не ляпнула «любимым мужчиной», но вовремя сдержалась. «Черт, да что это со мной такое творится?» Не иначе, как гормоны разбушевались. Валера вышел на балкон, сделал пару звонков и вернулся в комнату. «Я весь твой», — улыбнулся он. «Могу приготовить ужин? Ты голодная?» Я утвердительно кивнула, так как все слова куда-то запропастились. Не мужчина, а голубая мечта любой женщины. Умный, дерзкий, красивый, еще и готовить умеет. Сердце сделало резкий скачок вверх, а потом ухнуло вниз, продолжая бешено колотиться. Ну, точно, гормоны. Квартира у меня однокомнатная, правда, сделана в виде студии, причем довольно большой, так что я со своего места, развалившись на диване, с удовольствием наблюдала, как Валера хозяйничает возле плиты. Он снял пиджак, закатил рукава на рубашке, и сквозь тонкую ткань была хорошо видна игра мышц на спине. Разговор ни о чем, но так легко и интересно. Куча тем для разговоров, смех и блеск в глазах. Давно я так приятно не проводила вечер в компании мужчины. «Кстати, как зовут это чудо природы?» – спросил Валера, глядя на мопса. «Лупи», – улыбнулась в ответ, – «но я зову его Лупик. Ему так больше нравится». «Лупик случайно попал в супик», – засмеялся мужчина. «Эй, осторожно, он очень обидчивый», – предупредила я, а пес зарычал, отвернулся от моего спутника и ушел в коридор. Валера пододвинул стол вплотную к дивану, и мы приступили к ужину. Ограничились соком, так как спиртного в моем доме не водилось отродясь. «Ну, прекрасная Светик, мне пора», — сказал мужчина, вставая, вытирая руки салфеткой. «Сейчас посуду уберу, а завтра с утра за тобой заеду и отвезу на работу, чтобы ты написала заявление на временный отпуск». Мое настроение резко упало, так как я не знала, что предпринять, чтобы его удержать возле себя хоть на часик, хоть на два, желательно до утра. Заколебали эти гормоны, честное слово. Все-таки правду говорят, что животные чувствуют настроение своих хозяев, потому что мой пес внес свои коррективы в сегодняшний вечер. Валера уже застегивал пиджак, глядя на меня, как в коридоре послышалось журчание воды. Мы вдвоем повернули головы в сторону звука. Мужчина первым сорвался с места, а я поскакала на одной ноге за ним следом. «Твою мать!» – закричал он. «Да что за день такой? Чего ты ржешь?» Обратился ко мне, так как я прислонилась к стене и медленно сползла по ней, смеясь до слез. Мой пес умудрился пометить дорогущие туфли моего спутника, и теперь в них стояла вода. «Твоя собака! Убью тебя, пес!» – заорал Валера, а мопс, жалобно скуля, полез под диван от греха подальше. «Ладно, не кричи», – сказала я, вытирая слезы. «Говорила тебе, не надо его дразнить. В ванной есть моющие средства, иди стирай. И на балкон. Придется тебе остаться у меня. Куда же ты, босиком?» Я снова засмеялась и попрыгала назад в спальню. «Хотя могу предложить свои босоножки», – засмеялась пуще прежнего, так как мужчина в коридоре произнес пару нелицеприятных фраз. На секунду представила Валеру в дорогом костюме и на каблуках. Упав на диван, уткнулась в подушку, так как из глаз покапали слезы от веселья. «Ну, хоть закончится день сегодня нормально, а то еще одной пакости судьбы я бы не пережила. Хотя квартира у меня и большая, по моим меркам, но имеется один небольшой недостаток. Всего один диван. И больше никакой мебели, на чем можно поспать. Придется делить диван с моим гостем. Не выгонять же его на улицу босиком». Кое-как помывшись самостоятельно, я вышла из ванной, наблюдая, как Валера раскинулся на разложенном диване, переключая пультом с канала на канал. Я легла рядом, потянув на себя одеяло. «А мне?» Мужчина схватил за край, повернувшись ко мне. Наши взгляды встретились. Он медленно приблизился, не отводя глаз, наблюдая за моей реакцией. Дыхание остановилось, я вцепилась в край одеяла, натягивая его все выше и выше. Он ослабил хватку, провел рукой по волосам и одним резким движением впился ртом в мои губы, притягивая мою голову к себе все ближе. От его прикосновения бурлила кровь и стучала в висках. И я так увлеклась, что забыла. Порядочные девушки себя так не ведут, а он, негодяй, пользуется моей беспомощностью. «Ах ты, хам, мужлан, жена-ненавистник!» — оттолкнула я его. «А это хоть при чем? Ладно, первое, даже можно допустить второе, хотя я не согласен. Но женщины...» «Это святое. Я им нравлюсь», — улыбнулся мужчина. «Слишком высокого себе мнения», — фыркнула в ответ. «Мне ты ни капельки не нравишься». «Да ладно», — продолжал усмехаться Валера. «Видел я, как ты глазела на меня, когда ужин готовил». Валера подмигнул мне. «Так что не верю я тебе, Светик». Ну а кроме вышеперечисленного, есть еще описание меня любимого? Вдобавок ко всему, ты самовлюбленный, эгоист и хвастун. Все понятно, кивнул головой. Ты в меня влюбилась. Не хватало... Но мой гневный спич был самым наглым образом прерван поцелуем. Да таким, что если бы я стояла, то коленки подкосились. Как я ни старалась сдерживать свои эмоции, а они били через край, дыхание никак не хотело выравниваться. Сердце колотилось, а руки непроизвольно тянулись к мужским плечам, шее, волосам, как будто жили своей отдельной жизнью. Валера притягивал меня к себе все ближе, отодвигая одеяло в сторону, пока я не почувствовала своей кожей его горячее тело. Это было так восхитительно, что я впилась ему в спину, прижимаясь теснее. Его дыхание опаляло кожу, ласки становились все настойчивее, а руки творили со мной какие-то невероятные вещи. Стон вырвался сам по себе, когда я осталась без своей коротенькой ночнушки. «Целый день ждал этого момента», – прошептал мне на ушко, обжигая висок, щеку, шею, плечо своими поцелуями. «Как только увидел тебя на асфальте, такую беспомощную и красивую, понял, что ты будешь моей. Возражения не принимаются». «С тебя новый телефон», – прошептала в ответ, на что мужчина улыбнулся. «Согласен», – кивнул мужчина в ответ. «А еще ты на неделю попадаешь ко мне в рабство», – добавила я, начиная уходить в небытие от его ласковых прикосновений. «Угу», – он снова припал ко мне в жарком поцелуе. «Могу и подольше», – прошептал на ушко и снова продолжил меня целовать, унося мой разум за пределы галактики.